Глава третья. Уроки сестры Агнессы. Когда на следующее утро Андреа вышел из комнаты, что произошло значительно позже, чем хотелось бы сестре Агнессе, он обнаружил на траве внутреннего дворика троих детей, сгрудившихся в кружок. Тиберий, Северин и Аттилия изводили огромного жука, который в панике метался по песку и пытался вырваться на волю. «Чем это вы тут занимаетесь?» — спросил Андреа, подходя поближе. «Смотри, настоящий изумрудный скарабей!» — воскликнул Тиберий и с трудом сменил позу. «Мы хотим, чтобы он раскрыл крылышки и показал свой изумруд!» Андреа с сочувствием смотрел на бедное создание. Дети безжалостно тыкали в него палочками, принуждая показать свое сокровище. Под переливчатым панцирем скрывалось светящееся зеленое тельце, напоминавшее драгоценный камень. Изумрудные жуки здесь не водились. Что же он делал тут, вдали от родных краев? Персона наклонился и положил на землю вытянутую ладонь. Жук мгновение колебался, а затем забрался на руку Андреа. «По принуждению он ничего не покажет», — без какого-либо упрека объяснил юноша. Он присел, чтобы оставаться одного роста с детьми. «Изумрудные скарабеи очень робкие. Они хотят чувствовать себя в безопасности. Они раскрываются, только если о них заботиться». Иллюстрируя свою мысль, он мягко погладил скарабея по спинке. Дети не отрывали глаз от жука, пока тот не решился раскрыть крылышки. Они едва успели разглядеть его красивое брюшко, сияющее зеленым, как жук улетел. «Какой он красивый!» — восхитилась Аттилия. «Я понял. Пойду искать других скарабеев в траве после полудня. Попробую сделать так, как ты подсказал». Подскочил полной решимости Северин. «Изумрудные скарабеи обитают только на лавандовых полях, на самом краю западных земель Серебряного Королевства. Вряд ли получится найти еще одного. Этот, скорее всего, заблудился». Северин разочарованно вздохнул, откинув с бледного лба прядь черных волос. «И потом, прежде чем строить планы на вечер, нужно еще вовремя прийти на утреннее занятие, как считаете?» — напомнил Андреа. «Знаешь, порой ты бываешь даже хуже сестры Агнессы», — горько отметил Тиберий. Андреа отвел троицу в перголу, где сестра Света проводила занятия. Он тоже должен был присутствовать на уроках. С течением времени занятия повторялись, и юноша успел выучить их наизусть. Он давным-давно научился читать и писать, и пользы от этих занятий ему не было. Там не происходило ничего интересного, помимо проделок и глупостей его товарищей по официю, которые не упускали возможности подшутить над бедной наставницей, ответственной за их образование. «Я слышал, сегодня ты выполнила первое задание. Поздравляю», — обратился Андреа к Аттилии. «Спасибо, я немножко переживаю», — покраснела девушка. «Пусть оно будет первым из многих». Сидевшие рядом Тиберий и Северин переглянулись и одновременно вздохнули. «Вы будто не рады за Аттилию», — отметил Андреа. «Да, теперь у Аттилии будет целая куча заданий. Она заработает много вспышек». «У вас тоже скоро будет много заданий. До вашего 12-го дня рождения осталось совсем недолго». «Возможно», — признал Тиберий, пожав плечами. «Но таких интересных заданий, как у Аттилии, нам не видать». «Это точно», — согласился Северин. «Мы обречены быть садовниками и украшателями интерьеров. А вот Аттилия будет знать секреты всего Фауса». Многие завидовали дару, которым Свет наградил Аттилию. С тех пор, как ей исполнилось 12, люди начали стучаться в двери официя, чтобы воспользоваться ее талантом. Слух о том, что в официи появилась коэртиция, разлетелся по столице со скоростью пожара. Теперь каждый жаждал воспользоваться ее услугами. Дар Аттилии заставлял всякого, к кому она прикасалась, говорить правду. Настоящая находка для обманутых жен, уязвленных эго и зашедших в тупик судей. Тиберий и Северин обладали даром гортензии и пигменты. При помощи силы мысли первый мог в считанные секунды заставить расцвести деревья и растения, а второй — менять цвета и то, какими их видят люди. «Отчего нам не достались какие-нибудь серьезные дары? Умение летать, контролировать огонь, невероятная мощь, непобедимость? Ох уж эти мальчишки!» — закатила глаза Аттилия. «Вечно пытаются поиграть мускулами, чтобы доказать свою значимость». «А вот и нет! Только вот мы главные по цветам и радугам», — возмутились мальчишки. Когда-нибудь вы разглядите реальную силу своих даров. Это придет со временем». «Тебе легко так говорить», — иронизировал Северин. «Вот у тебя, Андреа, невероятный дар». Андреа точно не описал бы его как невероятный. Дар персоны имел свои преимущества и недостатки, и отказываться от них он не собирался. Именно дар сформировал самые глубокие уголки его сущности, дал ему возможность познать грани личностей, полов и возможностей. Несмотря на это, иногда он задумывался о том, какой была бы его жизнь без этой силы. В официи каждый задавался этим вопросом. Некоторые дети даже успели пострадать от своего дара. Их бросали, запирали, порой даже пытали. Прошлое оставляло следы. Чтобы это понять, достаточно было обратить внимание на то, как долго они шли до Перголы. Обожженная нога Тиберия не давала ему передвигаться так же быстро, как остальным. Прошлое преследовало каждого в официи. Иногда оно впечатывалось в плоть. Однако того, что было за плечами Андреа, не знал никто. Количество столов и стульев в классе совпадало с количеством подопечных официя. В настоящий момент там жило 14 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В комнате царили шум и суматоха. Детские голоса громко раздавались из полукруглых отверстий, располагавшихся под потолком. Сестра Агнесса уже точно услышала этот гомон и спешила ворваться и утихомирить их. Как и всегда, Андреа занимал место в глубине и сбоку. В такие моменты малышка Пакс оставляла его в покое, и он разрешал себе подремать, убаюканный голосом Принцепса. Но в тот день класс ходил ходуном, и Андреа понял, что поспать ему не удастся. Дети были перевозбуждены из-за приближения Люцернария. Особенно выделялись Эвандер и Физба, которые, входя в Перголу, отчаянно спорили друг с другом. «Спорим, к концу недели я заработаю на заказах не меньше источника», — бахвалился Эвандер. «Для этого только и нужно, что иметь талант». «Прекрати хвастаться. Все прекрасно понимают, что это ненадолго. Все пользуешься дворянами, которые хотят преподнести принцессе самый красивый подарок. Это не талант, это удача. Тоже мне польза. И потом, так я коплю для детей». «Каких детей?» — спросила Физба. «Наших будущих детей, конечно же», — ответил он. «Мечтай больше», — ответила устало Физба. Эта игра длилась между ними уже много лет. Андреа помнил их достаточно долго, чтобы знать об этом. Когда 10 лет назад он приехал в Западный Официй, Эвандер уже жил там. Физба присоединилась к ним в возрасте 11 лет. С тех пор они росли вместе. Они были группой старших подопечных Официя. Андреа отметил 17-летие во время Марсия, а Эвандер и Физба — в Секстилисе и Октобере. Примечание. Марсий, Секстилис и Октобер. Соответственно, март, август и октябрь. Здесь и далее автор использует древнеримские варианты названия месяцев. Эвандер всегда пользовался своим обаянием. Нельзя было не поддаться очарованию яркого огня его шевелюры, россыпи веснушек на белой коже, частой озорной улыбки. Но главным его богатством был дар Антеи. Он видел прошлое предметов и мог восстанавливать их до первоначального состояния. Он мог чинить поломанные сокровища, возвращать красоту дереву, истертому временем, и камням, изъеденным дождями и ветром. Этот дар высоко ценился в Фаусе. Как верно отметила Физба, в последнее время дворяне повадились восстанавливать самые красивые антикварные ценности, чтобы преподнести их в качестве свадебного подарка принцессе Элоизе. Физба была его полной противоположностью. У нее были вьющиеся волосы и черная кожа. Под образом безупречной и послушной девушки скрывался ранимый, даже взрывной характер. В то время как Эвандер вовсю пользовался даром Антеи, Физба воспринимала благословение света совсем иначе. Пусть дар локалиты и позволял ей с легкостью ориентироваться в пространстве и находить живых существ, Физба мечтала лишь о свободе, о жизни за пределами Официя. Заказы и миссии совсем не интересовали ее. Приятели задумчиво уселись перед Андреа. «Как вчера прошло с мастером Вальбером?» — спросила Физба. «Полагаю, неплохо. Вполне вероятно, что его выберут шить свадебное платье для принцессы». «Она будет в нем сверкать!» — мечтательно воскликнула девушка. «Если хочешь, я куплю тебе такое же!» — предложил Эвандер. «Не хочу оставаться у тебя в долгу, изверг!» — ответила Физба. «У меня осталось вчерашнее платье», — сказал Андреа. «Спасибо, очень мило с твоей стороны, но ты же знаешь, что я в него не втиснусь. Сохрани его, оно еще может пригодиться Сильвинии. И потом, ты можешь перепродать его гораздо дороже. Эта мысль тут же заставила мозг Эвандера работать. Он неожиданно обрадовался и хлопнул в ладоши. «Твоя идея сделает нас богатыми. Отличная возможность». «Хотелось бы мне знать, что ты задумал», — за могильным голосом произнесла Физба. «Нужно всего лишь попросить Адриана сделать несколько копий этого платья и перепродать их. Так можно заработать целый мешок вспышек». «Оно ценно своей уникальностью, дурачок», — ответила девушка. «Так фокус в том, чтобы никому не говорить о копиях». Это был не первый раз, когда бедного Адриана и его дар Семилы пытались использовать незаконно. Его умение копировать предметы силой мысли всегда привлекало непорядочных торговцев. По этой причине сестра Агнеса крайне бдительно относилась к заказам, на которые нанимали Адриана. Для этого она придумала три правила, которые заказчики обязаны были соблюдать. Детей нельзя было нанимать на работу, которая могла задеть их человеческое достоинство. Дары запрещалось использовать в нечестных, незаконных или злонамеренных целях. Наконец, самое главное – заказчик должен был уважать границы возможностей детей. Это было мерой безопасности, потому что при чрезмерном использовании дара свет поглощал его носителя. Несоблюдение любого из правил могло дорого обойтись заказчику, ведь впоследствии ему приходилось отвечать перед культом, и никто не позавидовал бы подобной участи. Разговор троих друзей прервало появление Принцепса. В классе тут же воцарилась тишина. Подопечные встали и поприветствовали сестру Агнесу. «Лючем афере!» Сестра Агнеса строго посмотрела на них. «Лючем афере! Вас слышно от самого входа, так и оглохнуть можно. Садитесь!» В первом ряду поднялась маленькая ручка Пакс. Принцепс вопросительно посмотрела на нее и кивнула. Девочка заговорила. «Сестра Агнеса, мне в голову пришел вопрос, но он может показаться вам глупым. Вокруг такой переполох из-за свадьбы принцессы. Почему? С самого моего приезда, то есть уже 4 месяца, все говорят только о свадьбе. Что в ней особенного?» Андреа догадался, что Пакс хотела выудить из сестры Агнесы ее любимое слово. «Святотатство! Разве ты ничего не знаешь о таинстве брака?» «Только основную суть. Я не понимаю, почему оно такое важное. Это же отвратительно, особенно когда взрослые целуются. Фу!» Похоже, младшие дети разделяли ее мнение, и их взгляды устремились на сестру Агнесу. Старшие уже заранее знали, каким будет ее ответ. Сестра Агнеса не сдавалась. «Брак — одно из трех таинств света. В момент принесения клятв свет касается пары новобрачных. С этого момента они связаны на всю жизнь». «А два других таинства?» — спросила девочка. «Свет касается нас трижды в течение жизни. При рождении, когда вдыхает в нас жизнь, в день свадьбы, когда супруги клянутся друг другу в любви перед светом, скрепляющим их союз, в день смерти, когда свет забирает то, что ему причитается». Пакс ответила предельно честно. «Я все равно не понимаю этой шумихи вокруг свадьбы». Некоторые дети прыснули со смеху. Сестра Агнеса начала краснеть. «Для большинства смертных свадьба скорее светское, чем духовное таинство. Но для некоторых людей, как мы, это уникальная возможность отказаться от своей доли света, пожертвовать ей из любви к партнеру». «Отказаться от света значит потерять свой дар?» «Именно так. Во время принесения клятв свет выслушивает жениха и невесту. Они могут отказаться от своих преимуществ и стать такими, как большинство людей. Вы не станете отверженными. Раньше вы могли делать все, что угодно, не отказываясь от дара. 18 лет назад, когда был принят закон о благословенных, все изменилось. Теперь церемонию проводит соратник культа, и он удостоверяется, что в ключевой момент все идет как полагается. Если во время свадебной церемонии вы решите сохранить свой дар, то свадьбу остановят, и вам придется присоединиться к культу, потому как вы будете обязаны исполнять свой долг». Настроение в классе стало мрачным, и сестра Агнеса попыталась разрядить обстановку. «Когда тебе исполнится 18, ты сможешь выйти замуж за кого пожелаешь. Тебе придется отказаться от своего дара, чтобы жить по собственному усмотрению». Такой путь на волю был мечтой многих ребят Официя. Несмотря на столь юный возраст, они много рассуждали о своих будущих браках. Как ни странно, Пакс смотрела на свадьбу иначе. «А что будет, если я не захочу замуж?» «Ты можешь этого не делать. Тогда ты сохранишь дар и присоединишься к соратникам культа света. Сначала тебя отправят в Пиксис, святую цитадель, где ты будешь учиться. После, в зависимости от призвания, ты отправишься на континент. Можно стать принцепсом, соратником при королевском дворе, отправлять церемонии в любой точке мира, пуститься на поиски таких же детей, как и вы. Что будет, если я не захочу выходить замуж и не захочу становиться соратником культа? Сестра Агнеса предпочла думать, что девочка любопытная, а не дерзкая, и терпеливо объяснила. Третьего не дано. Согласно закону, благословенным светом запрещается свободно передвигаться. В прошлом из-за этого было много неприятностей. Люди использовали свой дар во имя зла. Свет делает нам подарок, позволяющий менять мир к лучшему и помогать нуждающимся. И культ делает все возможное, чтобы так продолжалось и далее. Разъяснения сестры Агнесы не убедили Пакс. Выбор между собственным даром и свободой казался ей жестоким. Сохранить и то, и другое оказалось невозможным. В классе поднялась еще одна рука, и Агнеса разрешила малышу задать вопрос. «А принцессу Элоизу коснулся свет?» «Нет, членов семьи редко касается свет, вы это знаете», — ответила сестра. «Так значит, она иллюмината, отверженная», — сделала вывод Пакс. «Святотатство!» — воскликнула Агнеса. «Я лишь пытаюсь понять ваши слова. Мне так показалось». «Свет вдохнул жизнь в принцессу Элоизу», — вмешалась другая девочка из Официя, Фаустина. «Он не оставлял ее, как с этими иллюмината». «Иллюминатами», — поправила сестра Агнеса. «Иллюминатов, иллюминатами, об иллюминатах». «Но ведь она не такая, как мы. Свет коснулся нас, а не принцессу. Это мы получили благословение. Она обычная?» «Принцесса необычная, ведь она принцесса», — спокойно объяснил Конкорд, одна из подростков. «Обычные люди тоже существуют. Свет дает жизнь всем, разница лишь в его насыщенности. Без света жизни нет. Но когда его слишком много, образуются дары. По сути, мы исключение, как и отверженные». «Получается, что мы просто аномалии света», — добавил Эвандер. «Облученные». «Ты так точно. Особенно та часть, которую ты называешь мозгом», — подколола его Физба. Она с таким довольным видом скрестила руки на груди, что дети покатились со смеху. Сестре Агнессе было довольно трудно восстановить порядок, пока Пакс не принялась снова задавать вопросы. «Так почему свадьба принцессы имеет такое значение? Она выходит замуж за кого-то, благословленного светом?» «Если б я знала», — ответила сестра Агнеса, «имя жениха остается неизвестным до самой свадьбы». «Очень странные дела», — вставил Каспар. «Это ведь королевская свадьба, все говорят о ней. Почему мы не знаем, кто жених? Он родом из другого государства? Это политический брак?» «Может, ты и прав», — продолжила Физба. «После смерти короля говорить о стабильности во дворце не приходится. Вот и свадьба невесты выходит скоропалительной». «Королевские дела нас не касаются», — прервала их Агнеса, желая закончить обсуждение. «Наверняка у принцессы были веские доводы при выборе жениха. И этот союз наконец-то позволит ей занять трон Серебряного королевства». «Она все еще не стала королевой, потому что нет короля?» «Элоиза — принцесса-регент. Она обязана выйти замуж в течение 5 дней, чтобы стать королевой. Таковы обычаи наших земель». «Как это несправедливо по отношению к ней», — выдавила из себя Пакс. Сестра Агнеса сделала вид, что не заметила слов Пакс и мечтательно продолжила. «Это знак обновления. В королевском роду может случиться прибавление, а это всегда великое событие. Ведь эти дети станут королями и королевами». Ее прервал отдаленный звон колокольчика входной двери. В Официи пришел клиент. «Оставайтесь здесь, я скоро вернусь», — приказала она. «И постарайтесь не шуметь». Как и следовало ожидать, как только за сестрой закрылась дверь, разговоры и игры возобновились с новой силой. Воспользовавшись случаем, Пакс подошла к столу, за которым развалился Андреа. «И как через год поступишь ты?» — с интересом спросила девочка. «Женишься?» «Не собираюсь», — проворчал Андреа. «Брак меня не интересует. Не хочу ввязываться в такие авантюры». «Значит, станешь соратником культа?» «Об этом я тем более не мечтал», — ответил юноша. «Ты ведь слышал сестру Агнесу? Других вариантов для нас нет», — продолжала Пакс. «Поверь, честь стать соратником света не принесет мне радости. Но, как ты верно отметила, другого выхода нет. Мне нравится моя жизнь. Нравится мой дар, задания, выходные. И все же Официей трудно назвать идеальным домом. Я не мечтаю провести 3 года в семинарии Пиксиса. И уж тем более не мечтаю всю жизнь посвятить культу. Как и я. А какие у тебя планы? Ты спрашиваешь у 10-летки, которая слоняется тут без дара, хочет ли она выйти замуж? Наигранно возмутилась Пакс. Какой ты странный, Андреа. У меня есть для этого все время мира. Потом девочка умолкла. Только это ведь означает, что в следующем году так или иначе тебя здесь больше не будет? Спросила Пакс. Скорее всего. Андреа легонько щелкнул девочку по вздернутому носику. Не переживай, светлячок. Год — это очень долго. У нас с тобой еще много времени.